красном уголке пусто. Только стоят и лежат на боку отставленные слушателями деревянные стулья и табуретки. На стенах плакаты, заполненные плачущими матерями и строголикими защитниками Родины. Марк, прихрамывая, сходит со сцены и читает эти воззвания. Читает каждое слово, написанное над и под ними, как давно он ничего не читал. И даже удивительно, что после этих лет войны, только что для него закончившейся, он сможет снова жить нормально, без повязки на глазах, сможет читать книги и газеты. А вот воззвание к бойцам тыла. Марк вдруг спиною почувствовал чей-то взгляд и обернулся. На него в упор из дверного проема смотрел Парлахов. Кто-то промелькнул за спиной представника, и быстрые шаги бегущего по коридору человека постепенно затихли, потом загудел заводской гудок. «Победа!» — негромко сказал Марк, улыбаясь и глядя на Парлахова. Парлахов молчал. Потом он тяжело вздохнул и спросил: «Кто вам разрешил снять повязку?» Марк оглянулся по сторонам, пытаясь найти эту повязку, но ее нигде не было видно. «Вы понимаете, что вы на оборонном заводе? Но ведь победа!» — беспомощно проговорил Марк. Назад шли медленно. Марк осознавал свою вину, но в то же время погода чрезвычайно радовала его, и он щурился на солнце, на ходу посматривая на Парлахова. Парлахов уже был насуплен. Войдя в городок, они вернулись в свою комнатку. «Я должен буду доложить о происшедшем», — сухо сказал приставник, улегшись одетым на свою койку. «Вы понимаете, что это значит?» «Может, не надо? Ведь сегодня победа!» — проговорил Марк. Варлахов тоже задумался в этот момент о победе. Что она принесет? Радость обычной жизни? Тогда, может быть, возвратиться в Москву, в родной ЦК, где ждет его интересная работа? Хорошо бы поскорее. Потом он посмотрел на Марка. Посмотрел уже без недовольства, а скорее с сочувствием. «Может, действительно, не надо докладывать?» — подумал Парлахов. «Может, никто и не видел этого?» Глава 29. За окном бушевала майская гроза. Молнии распугивали ночную темноту, нависшую над небольшим тыловым городком, спавшим чутко и тревожно. Одинокий газик военного патруля разбрызгивал лужи на мощенных улицах. Солдат-шофер зевал, а следом за ним каждый раз зевал сидевший рядом младший лейтенант. «Тормози», — приказал младший лейтенант, — «стоим немного. Если засну, разбудишь через полчаса». Младший лейтенант отвернулся от шофера и попробовал задремать, но тут снова загремел гром, а потом где-то недалеко, ярко вспыхнув, уткнулась в землю молния. Младший лейтенант открыл глаза и увидел огонек свечи в окне дома напротив. «Ваня», — сказал он, — «бери автомат, пойдем проверим, здесь кому-то не спится». Офицер заглянул в окно, и тут же азарт в его глазах угас. Не увидел он там ничего подозрительного. Просто сидел за столом пожилой мужчина и при горящей свече жевал хлеб, каждый раз макая его в солонку. Снова загремел гром, и младший лейтенант с опаской, глянув на небо, постучал в окошко. Мужчина поднял голову, поднес свечу к самому стеклу, потом кивнул. Скрипнув, отворилась дверь. Уже в комнате мужчина попросил военных не шуметь, указав рукой на спящего на кровати у стенки человека. Втроем они усели за тот же стол. Мужчина отрезал военным по куску хлеба, и теперь они жевали хлеб втроем, по очереди макая его в солонку. «Не спится?» — наконец тихо спросил младший лейтенант. «Бессонница!» — мужчина кивнул. «А как звать?» — спросил младший лейтенант. «Павел Добрынин. Я Федор Егоров. А это вот...» — офицер кивнул на солдата. «Женя Солдаткин. Съели еще по куску хлеба».